Мы вынуждены пропускать их через многочисленные фильтры, чтобы выявить в хрониках все то, что преднамеренно или неумышленно приписали религии инков хронисты-католики. Ограничимся несколькими примерами, которые предельно ясно показывают, как хронисты толковали на свой католический лад положение и явление языческой религии инков. У инков гром, молния и удар молнии были объединены в божество, именовавшееся Ильяпа. Этого оказалось достаточно, чтобы Ильяпа стала фигурировать в качестве троицы, естественно, в ее индейском варианте. Злое божество подземелий Супай стало индейским дьяволом, хотя с позиции католической церкви все языческие божества являлись замаскировавшимися дьяволами. Христианские дух и душа сразу же обрели свой индейский эквивалент в виде слова «нуна» на кичуа. Точно так же христианские понятия и действа, молитва, заклинание, грех, пост и даже исповедь без затруднений нашли в языке кичуа свои эквиваленты, хотя подлинный смысл этих кичуанских слов не имел ничего общего с тем, как их понимали ревностные католики. Вот еще один пример. В индийском Укчупача, мир подземелий, испанцы сразу же опознали христианский ад. Это, как того требует логика, заставляло искать индейский рай, что искажало систему религиозных воззрений кичуа. Вместе с тем хронисты стремились показать религию Тауантинсую как систему дьявольских проделок и ухищрений, не замечая при этом, что обнаруженные ими же католические понятия вступают в противоречие с догматами католицизма. Однако известен и совсем иной вариант толкования инкского язычества. Инка Гарсиласо взял на себя миссию доказать, что инки следовали подлинному Богу, нашему Господину. Теперь хотя бы вкратце познакомимся с порядком, который царил в пантеоне божественного братства Тауантинсую. На кичуанском Олимпе верховодили по меньшей мере два главных божества. Отец Солнце, Инти, божество вполне реальное, и Кон Илья Тикси Виракоча, создатель Вселенной и человека, невидимый и неосязаемый дух. Здесь собраны вместе не только разные имена, но и разные ипостаси этого божества. Первый из них являлся прародителем инков, если следовать одной из легенд о начале начал Тауантинсую. Второй главный бог, согласно некоторым из хроник, был заимствован сынами солнца у других индейцев, которые не принадлежали к кичуа. Как видите, инки не стеснялись заимствовать не только оружие, но и богов, использование которых сулило им выгоды. Для всеобщего поклонения инки избрали божество с реальным обликом, хотя по формальным признакам дух-творец стоял, несомненно, выше уже потому, что именно он создал Вселенную, включая само Солнце. Но деловой подход инков заставил их пренебречь подобными соображениями. Солнце было у всех на виду, а существование бестелесного духа требовало доказательств. Да и как растолкуешь простому пуриху земледельцу, что бестелесное и неосязаемое существо может нуждаться в абсолютно реальных и обильных жертвоприношениях? Другое дело солнце, от которого зависит главное богатство пуриха — урожай. Тут и объяснять ничего не нужно. Каждый с легкостью в сердце отдаст солнцу солнцево, не забыв при этом поделиться своим богатством и с его сынами. Ну а если забудет, можно и напомнить. Дело-то ведь божественное.